для организации связи, информации и снабжения средствами. Под именем все того же Мацнова его мобилизуют в армию Колчака и зачисляют писарем в обоз дивизии морских стрелков. Здесь он прослужил сентябрь-ноябрь 1919 года, а затем бежал, скрывался в Новониколаевске, Новосибирске. После освобождения 14 декабря города от белых Киселев стал членом Ревкома и Губкома партии, заведовал отделом народного образования и немало преуспел на этом поприще. За 2 месяца он успел организовать отделы наробраза в городе и уезде. В феврале 1920 года Дмитрий командируется сибирским ревкомом и РВС 5-й армии в Иркутскую губернию восстанавливать советскую власть. Работал в знакомом ему Балаганске, где под его руководством была учреждена новая власть и улажен конфликт местного ревкома с партизанами. И тут же его перевели в Иркутск на должность председателя губернской учетно-ревизационной комиссии, но и там он пробыл недолго. В советской военной разведке Дмитрий Киселев работал с мая 1920 года как вольнонаемный сотрудник. Поначалу состоял во 2-м агентурном отделе региструпра полевого штаба РВС Республики. Однако вскоре под видом коммерсанта выехал в Китай и Японию. При нем было солидное удостоверение с подписью главы правительства Дальневосточной Республики Александра Краснощекова, которая гласила: «Предъявитель сего гражданин Иван Филиппович Моцный едет по коммерческим делам в Китай. Провозимые Моцным вещи конфискации и осмотру не подлежат. И вообще предлагается всем властям не чинить гражданину Моцному при проезде никаких препятствий». И уже 12 января 1921 года Киселев, он же Моцный, получил у генконсула Японии в Харбине загранпаспорт для поездки в Чанчунь, Йокогаму, Шанхай и Тяньцзинь. Местом для постоянного проживания он выбрал Шанхай, и через полгода, 13 июня 1921 года, как и положено, был вместе с женой-домохозяйкой зарегистрирован в бюро по русским делам в качестве коммерсанта. Будучи членом Русской торговой палаты и Русского экономического общества в Шанхае, Дмитрий Киселев успешно действует и как разведчик, и как бизнесмен. В июне 1921 и год спустя он передает заработанные им деньги для конспиративной работы руководителю объединений ИНО ВЧК и РУ штаба РКК, резидентуры в Шанхае Евгению Алексеевичу Фортунатову. В июле-сентябре 1921 года он вместе с женой побывал в Москве, чтобы отчитаться за проделанную работу и получить новое задание. По дороге супруги заезжали в Омск в разведупру штаба помощника главкома по Сибири, который курировал их работу. Им было выдано командировочное удостоверение для проезда в столицу с секретными срочными бумагами и документами. В Москве, помимо прямого начальства, доклад был сделан и комиссару штаба РКК Данилову, который по должности отвечал за деятельность военной разведки. В сентябре 1921 года Дмитрий Дмитриевич и Екатерина Алексеевна отправляются обратно в Китай и продолжают выполнять задания центра до осени 1922 года. сотрудничая в дальнейшем с разведупром и ИНО,